Глава 24. Паша очень трепетно относился к Саше. Наглым и разнузданным с ней он был только в постели, во время их безумных сексуальных игрищ. А в них Паша всегда стремился к одному, чтобы его девушка чаще улыбалась. С другой стороны, даже время от времени проявляющаяся жесткость в сексе рождала улыбку на лице Саши. Девушка улыбалась и старалась сделать так, чтобы и Паша чаще улыбался. У них была какая-то высшая степень обожания друг к другу. Им все это нравилось, да и удобно. Никакой немотивированной нервотрепки между двумя людьми. За такое взаимное обожание они очень сильно уважали друг друга и никогда не обижали. Однажды Паша вернулся с работы, когда была уже поздняя ночь. Он, как один из главных радиоведущих, проводил очень длинный и важный эфир. Саша не ложилась спать, ждала своего обожаемого мужчину. Конечно же, с приготовленным ужином, вкусным и сытным. Ему было приятно, и практически с порога он отправился на кухню, чувствуя, что голоден, как зверь. Насытившись, он отправился в душ. Пока мылся, девушка приготовила постель и улеглась, мол, нагреть ее для любимого. Одета она была в милую пижамку с ежиками. Этой пижамкой она часто провоцировала своего мужчину на необузданный секс со срыванием этой постельной одежды. Выйдя из душа, Паша забрался под одеяло и обнял Сашу. Хотя мужчина и устал, как собака, но пресловутая пижамка немного шевельнула его член, и он решил, что можно попробовать заняться сексом. Усталость-то в основном больше в голове, тело должно сработать как надо. Начал с поцелуев, одновременно запустив руки под пижамку, дабы потискать сосочки подруги. Она поняла его намерение. «У меня месячные, первый день, с тампоном хожу», — сказала девушка. «Ха!» — напугала ежа голой жопой, — хмыкнул он. — Полотенце постелим и представим, что я лишаю тебя девственности. — Не надо полотенца. Я даже тампон вынимать не хочу. Давай в попку. Надо же тебе расслабиться после работы, — предложила она свой вариант развития ситуации. — Ну, в попку так в попку. Предложение принято. От анального секса Паша был не в силах отказаться в любом случае, тем более с такой попкой, как у его Саши. Эта дырочка дарит совсем иные ощущения, в отличие от вагинального секса. Девушка легла на бок, повернувшись к нему спиной, немного приспустила пижамные штанишки. «Моя попка ждет тебя, дорогой», — сказала она. «Мой член всегда готов», — лазунговал он. Но для начала просто засунул ей в анус свой указательный палец. Проделал им несколько фрикций. Когда попка девушки стала податливей, он добавил еще и средний палец и стал трахать анус так. Потом пришла очередь трех пальцев. Мол, надо же размять попу перед тем, как туда внедрится член. Паша вошел во вкус игры пальцы в жопе. Ему стало интересно, сколько их войдет в прекрасный анус. Когда он стал втискивать сразу четыре пальца в подружкину жопу, девушка попросила остановиться. Больно. Ну да, четыре пальца — это был явно перебор для узенькой дырочки. Значит, пришла пора для работы основным инструментом. Паша прижался к лежащей на боку девушке и вставил свой хер в ее анус, который уже был готов доставить ему море удовольствия. Именно столько мужчина планировал получить от этой задницы. Павел начал медленно двигать свой орган в узенькой дырочке. Подружка двигала попкой навстречу херу, понимая, что чем глубже он в нее проникнет, тем больше удовольствия получит дорогой ей человек. Упругая задница подружки и пижамка с ежиками — это было более чем заводяще. Он стал разгоняться, фрикции становились чаще и жестче. Девушка умело подмахивала задницей, чем вызывала у него еще большее возбуждение и желание отыметь подружку как следует. Чтобы не быть совсем эгоистом, он аккуратно запустил свою руку между ее ног и нащупал клитор. Стал его аккуратно ласкать. Девушка начала постановать и еще сильнее подмахивать члену своей попкой. В какой-то момент Саша дернулась. Оргазм от ласк клитора накрыл ее. Поняв это, он убрал пальцы от клитора, но усилил частоту и жесткость фрикций. И уже через несколько движений излил свою сперму в милую попку. Девушка опять дернулась. Как она говорила, ей всегда нравилось, когда он кончал в анус. И сейчас своей реакцией в очередной раз подтвердила сказанное. «Я даже подмываться не пойду», — сказала она. «Пусть твоя сперма поживет в моей попе». И просто натянула пижамные штанишки на ягодицы. «Главное, чтобы потом попа и не родила кого-нибудь», — попытался пошутить он. «Ха-ха, конечно. Но утром надо повторить. Твой член идеально подходит для моей задницы и также идеально входит в нее». «Повторим», — сказал он. Ну и обычный секс завтра, думаю, можно попробовать. На второй день у тебя уже не так много крови. Ее ж точно не испугается голой жопы. Попробуем. Но мне почему-то пока хочется только анала. Я извращенка, да? Спросила девушка. Нам до настоящих извращений еще расти и расти, ответил он. А может, как-нибудь попробуем настоящее извращение? Задала она вопрос. Давай я, например, буду твоей сексуальной рабыней весь день. И ты сможешь делать со мной, что захочешь. Унижать, оскорблять, наказывать, трахать так, как захочется. Ее монолог начал заводить мужчину. Член опять затвердел. И он решил действовать так, как сейчас хочется ему. Просто положил подружку на спину, прижал ее к постели, стянул пижамные штанишки, вынул из нее тампон и вставил свой член в кровоточащую пизденку. А девушка даже не думала сопротивляться. Видимо, их разговор завел ее тоже. Секс получился бурным. Кончили оба быстро. На простыне осталось несколько кровавых пятен. Он отправил Сашу в душ, сам же быстро сменил испачканное постельное белье. И когда девушка вернулась в комнату, они улеглись уже на чистое и, крепко обнявшись, заснули, чтобы с утра у них были силы для второго раунда идеального анального секса. И не только анального, ибо никакая голая задница не может испугать ежа.